Часть 7. 1874-1875 годы. Глава 1. 1874 год. Арест Некрасов. Первые месяцы 1874 года были для нас неблагоприятны. Принужденный по делам гражданина выезжать из дому во всякую погоду, а пред выпуском номера по целым часам просиживать в жарко натопленной корректорской, Федор Михайлович стал часто простужаться. Небольшой кашель его обострился, появилась одышка, и профессор Кошлаков, к которому муж обратился, посоветовал ему лечиться сжатым воздухом. Кошлаков рекомендовал лечебницу доктора Симонова, помещалась на Гагаринской улице, где Федор Михайлович и просиживал 2 часа под колоколом по 3 раза в неделю. Лечение сжатым воздухом принесло мужу большую пользу, хотя отнимало от него массу времени, так как разбивало весь его день. Приходилось рано вставать, спешить к назначенному часу, ожидать запоздавших пациентов, сидевших вместе с ним под колоколом и прочее. Это все неприятно действовало на настроение мужа. Тяготило в то время Федора Михайловича и то, что благодаря редакционной работе и нездоровью ему все еще не удавалось отсидеть свой 2-суточный арест, к которому он был приговорен в прошлом году за статью в «Гражданине». Наконец муж уговорился с Кони, и арест был назначен во второй половине марта. 21 числа утром явился к нам околодочный, Федор Михайлович его уже ожидал, и они поехали сначала в окружной суд. Я же через 2 часа должна была зайти в участок узнать, в каком именно учреждении муж будет помещен. Оказалось, его поместили на гауптвахте на Сенной, ныне городская лаборатория. Я тотчас отвезла туда небольшой чемодан и постельные принадлежности. Времена были простые, и меня тотчас к мужу пропустили. Федора Михайловича я нашла в добродушном настроении. Он стал расспрашивать, не скучают ли по нем детки, просил дать им гостинцев и сказать, что он поехал в Москву за игрушками. Вечером, уложив детей спать, я не утерпела и опять поехала к мужу. Но за поздним временем меня к нему не пропустили, и мне только удалось передать ему через сторожа свежие булки и письмо. Мне так было обидно, что не удалось с ним поговорить и его успокоить насчет детей, что я стала под окном гауптвахты, последней от Спасского переулка, и увидела мужа, сидящего за столом и читающего книгу. Я стояла 5 минут, тихонько постучала, и муж тотчас встал и посмотрел в окно. Увидев меня, он весело улыбнулся и стал кивать головой. Ко мне в эту минуту подошел часовой, и пришлось уйти. Я пошла к Майкову, жившему вблизи на Садовой, и просила его завтра навестить мужа. Он был так добр, что уведомил об аресте Соловьева, и тот тоже навестил мужа на завтра. И на второй день я побывала у мужа 2 раза, вечером опять у окна, и на этот раз он меня поджидал. А на третий день, 12:00, мы с детишками радостно встретили вернувшегося из Москвы папу. Он по дороге заехал в магазин и купил детям игрушек. Вернулся из-под ареста Федор Михайлович очень веселый и говорил, что превосходно провел 2 дня. Его сожитель по камере, какой-то ремесленник, целыми часами спал днем, и мужу удалось без помехи перечитать «Ле Мизерабль» Виктора Гюго, произведение, которое он высоко ценил. «Вот и хорошо, что меня засадили», — весело говорил он, «а то разве у меня нашлось бы когда-нибудь время, чтобы возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великого произведения?» В начале 1874 года Федор Михайлович решил окончательно оставить редактирование «Гражданина». Последний номер, подписанный его именем, вышел 15 апреля. Федора Михайловича вновь потянуло к чисто художественной работе. Новые идеи и типы зародились в мозгу его, и он чувствовал потребность воплотить их в новом произведении. Заботил, конечно, вопрос, куда поместить роман на тот случай, если у русского вестника будет уже приобретен материал для следующего года. Да и вообще для мужа всегда было тягостно самому предлагать свой труд. Но случилось одно обстоятельство, которое счастливо разрешило беспокоивший нас вопрос. В одно апрельское утро, 12:00, девушка подала мне визитную карточку, на которой было напечатано «Николай Алексеевич Некрасов»,